клубнику. Это напоминает мне о жизни. Искусство. Закаты красные, рассветы алые, часы туманные, минуты пьяные. Ах, моя молодость, клубника спелая, ошибок много я уже наделала. Ошибки грубые, ошибки разные, поступки глупые, порывы страстные. Опять иду с другим по узкой улице, не протрезвиться мне, не образумиться. Ах, клубника, спелая клубничка, догорает жизнь моя, как спичка. Веселюсь я и вовсю гуляю, и о лучшей жизни не мечтаю. Ах, моя молодость, куда она ушла, боже мой? Просто взяла и ушла. Закаты красные, рассветы алые, часы туманные, минуты пьяные. И то ли сладкий мед, и то ли горький яд, жизнь мотыльком летит, не повернуть назад. Ах, как любила я, ах, как страдала я, перечеркнула все, жизнь моя шалая. Ах, сколько канула, ах, сколько минула, клубника спелая на солнце сникнула. Ах, клубника, спелая клубничка, нагорает жизнь моя, как спичка. Веселюсь я и вовсю гуляю, и о лучшей жизни не мечтаю. Веселюсь я.